Глава 12. «Я слышал об этих артефактах», — протянул король и хитро на меня посмотрел, оценивающий хитро. «И это тоже придумала ты?» «Ой, нет, что вы!» — махнула я рукой. «Я участвовала в полировке камней, не более. Во мне точно погибает актриса. Где мой Оскар?» «Придумал лорд Джам. А я и лорд Винни лишь помогли с деталями». «Ага, ага», — покивал Лаус. «Как они работают?» Сев поудобнее в кресло, я чинно сложила руки на коленках и ответила. «Ваши дети без искры, и расти они будут обычными людьми без магии. Кстати, если не закалять организм, то болеть простудными и иными заболеваниями они тоже будут. Я потом вам напишу отдельно в памятке, как ухаживать за детками без магии. Простите, отвлеклась. Так вот, эти артефакты магически соединяются с искрой. Но кто сказал, что нельзя установить искусственную искру в артефакт, чтобы ребенок управлял протезом, как обычной рукой? Но протезы нужно будет менять, пока малыши полностью не станут взрослыми. А чтобы подтвердить мою гипотезу, нужен маг-духовед и испытание. Иначе никак. У вас такие есть?» «Есть, но не Адар». «Я могу отписаться лорду Джаму и попросить его помочь». «Но вы ведь не хотите, чтобы кто-то со стороны узнал то, что теперь известно и мне?» «И еще», — добавила я, разгладив несуществующую складку на платье. «Мне нужны бриллианты, очень маленькие, но такие же отлично ограненные и чистые. Сделаю искусственную искру-имитацию, цепочку с подвеской, чтобы маги-духоведы, глядя на ваших детей, не заподозрили неладное». Закончив свою речь, я вопросительно посмотрела на мужчину, ожидая его решения. «Отпиши Джаму», — вдруг сказал он. «Но не пиши причину. Он приедет, я с ним поговорю наедине. Вроде неплохой парнишка, насколько я помню. Поглядим. А бриллианты... будут тебе камни, будут». «Лорд Лаус», — окликнула я его, потому что король совсем замкнулся, о чем-то глубоко задумавшись. «Я могу идти? У меня замеры участков». «Что?» Поднял он на меня недоуменный взгляд. «А, да. Леди Лира мне вчера все рассказала. Мы с ней обсудили некоторые моменты. Предлагаю дома делать девятиэтажными. Я лично буду помогать Лире их ставить». «Так вы маг-почвовед?» — удивилась я. «Вот такая балбеска! Даже не удосужилась узнать, о какой магии, собственно, обладает дядюшка, правитель страны, куда я приехала в гости». «Адар», — кивнул он и добавил. «Выезжайте с Лирой и сделайте все подсчеты. Готовый проект мне на стол к концу недели. Начнем стройку для так тобой любимых простых людей». От короля я вылетела пулей, потому что нужно было успеть до встречи с миледи Лирой одно важное дело – отправить письма друзьям в Венеру. Без моей команды я мало что смогу сделать. Все же я больше идейный вдохновитель, а не маг-универсал на все руки мастер. Ух! С глухим стоном я плюхнулась на кровать. День прошел супер суматошно. Произвели замеры для будущих построек. Предупредили жителей, что в скорости у них будут новые дома. На что те посмотрели на нас, как на ненормальных. Разве что пальцем у виска не стали крутить. Я не стала обращать на скептические шепотки столпившегося в отдалении народа и внимания. И продолжала зорко следить за работой помощников. Пусть люди думают, что все это – имитация бурной деятельности королевской канцелярии. Но я себе верна. Вот как решила, так и будет. Завтра подпишем договор с его величеством. С него дома, с меня артефакт. Тут раздался настойчивый стук, и дверь резко распахнулась, впуская миледи Бри ко мне в комнату. Я сделала вид, что сплю, но, кажется, не прокатило. «Я знаю, что ты только что пришла, дорогая». Присела женщина рядом со мной. Я приоткрыла один глаз и ответила. «Сплю. Устала». Миледи весело фыркнула и затараторила. «Дорогая, ну-ка давай посчитаем. Ты 3 дня после королевского ужина провела во дворце, решая какие-то дела с Лаусом. Бал-маскарад ровно через 2 дня, а у тебя в подготовке конь не валялся. Ты придумал, кем будешь?» Я устало села и с мольбой посмотрела на пышущую энергией маман. «Нет. Но очень надеюсь на Алю. Она должна отправить мне мое платье, которое я шила на осенний бал во дворце короля Рома Касси. Думаю, сделаю к нему крылья и стану бабочкой». «Ой, фи!» Наигранно поморщилась леди Бри. «Это не оригинально». «Но у меня есть еще вариант превратиться в ведьму с одним глазом и горбом на спине, чтобы меня ни один из напыщенных ухажеров вашей столицы не донимал». Буркнула я, слезая с кровати. «Нужно переодеться и поужинать». «Да, Милли, интересна у тебя фантазия». «Из крайности в крайность», — покачала головой женщина. «Ты все же обдумай хорошенько, прошу тебя. Не стоит отпугивать лордов. Они не заслужили такого к ним отношения». Ужин мне подали прямо в комнату. Последнее время я приходила в дом матери очень поздно, да и сидеть за общим столом с отчимом не было никакого желания. «Значит так», — думала я, намазывая хрустящую булочку тонким слоем масла. «Артефакт, который я подарю Лаусу, невероятно сложен в изготовлении. В его создании мне поможет Джейк и Михаль. Хотела еще Винни позвать, но я на него еще дуюсь. И типа видеть не хочу. Хотя обида давно прошла. А сама я даже поржала над шуткой вредного жениха. Еще одно письмо было отправлено лорду Джаму Касси с просьбой прибыть ко мне в гости по одному важному и очень интересному вопросу. Исследовательскому. Его такая формулировка должна заинтересовать сверх всякой меры. Будем на это надеяться». И последнее послание отправилось Кале. Она должна будет положить в мой чемодан самые необходимые вещи для комфортного пребывания в Брионе.